разное. Когда-то и где-то какой-то там кто-то на что-то задумал залезть. Но есть у чего-то не то чтобы что-то, но что-то такое, что есть. Поэтому кто-то свалился с чего-то, как только залез на него. С тех пор про кого-то, а также про что-то не слышал никто ничего. Глокая куздра штека будланула бокра, и курдячит бокренка. В. Я влез, и он влез, я завяз, и он завяз, я влез, и он влез, я завяз, и он завяз. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. В. Огурцы, молодцы, зелено-белогубы. Столы белодубовые, гладко тесов выструганные. Дуб дубовистый, широко зеленолистный. Осип орет, Архип не отстает. Кто кого переорет? Осип-осип, Архип-охрип, Осип-охрип, Архип-осип. Уезжай, елки, иголки очень тонкие. Повтори без запинки, на осинке росинки засверкали утром перламутром. Из-под Костромы, из-под Костромища шли четыре мужчины. Говорили они про торги да про покупки, про крупу да про подкрупки. На окне лежит пленочка, не проявлена, не выявлена. Пришел хват проявить, проявил и выявил. В. На зеленой поляне стоит холм с кулями. Пойду на холм, куль поправлю. В. Курфюрст скомпрометировал ландскнехта. В. Утки в дудки, тараканы в барабаны. Усядемся на пригорке, да расскажем скороговорки. Всех чистоговорок не перечисто говоришь, не перечисто выговоришь. Всех скороговорок не переговоришь, не перевыскороговоришь. Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перевыскороговорит, но заскороговорившись, выскороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. На сковородке скороговорки поджариваются, пляшут на языке скороговорки, как караси на сковородке. Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать. Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно. Мы будем разговаривать и будем выговаривать так правильно и внятно, чтобы было всем понятно. Скажите, а здесь ли проживает Дон Педро Перес Креспа и Кальва? Какого же Дона Педро Переса Креспа и Кальва вы повидать желаете? Неужто Дона Педро Переса Креспа и Кальва из Караскаля? Или же Дона Педро Переса Креспа и Кальва из Лавилья? Или же Дона Педро Переса Креспа и Кальва из Лаорилья? Запомните, тут дружно живут трое Педро Пересов Креспа и Кальва. Задали в школе детям урок. Прыгают в поле 40 сорок. 10 взлетели, сели на ели. Сколько осталось в поле сорок? Слышен смех честного люда. Трусит с горки съехать люда. У Степана есть сметана, простокваша да творог. 7 копеек туесок. Снежинки ловит тая, они слетают тая. Около кола в юных мель вьются на плетень. С чем ты к нам пришел? С пересмешкой или с перевыпересмешкой? Недоперквалифицировавшийся. В. Сиреневенькая зубовыковыривательница. В. Я вертикультяп. Могу вертикультяпнуться, могу вывертикультяпнуться. В. Прецедент с претендентом. В. У балаболки зубы на полке, язычок на крючке, крючок на вертеле. Вертел на пропеллере, пропеллер на вентиляторе, о вентиляторе мечтают в изоляторе. В. Разнервничавшегося конституционалиста Пропрокола Кропенко нашли акклиматизировавшимся в Константинополе. В. Нужен риэлтору электорат, как импичмент спичрайтеру. В. Кто квоты льготирует, тот льготы и квотирует. В. Спикеру спикера украл скипетр. В. Электропила пилила-пилила, да не выпилила. Электротопор рубил-рубил, да не перерубил. А мы говорили-говорили, еле выговорили. Сосать сосульку — вот беда. Нам строго запрещается. Но почему она тогда сосулькой называется? Рисовала Лариса акварелью нарцисса, Георгины гуашью рисовала Наташа. У Клары — доллары. У Тамарки — марки, у Анки — франки, у Иры — лиры. У Светы писеты, у Лены иены, у Нонны кроны, у Тани юани, у Наты латы и манаты. Взялись спорить как-то раз скалолаз и водолаз, кому лезть удобней по скале подводной. По дороге вкруг лесочка везли бочки в погребочек. Ровно 33 бочонка для хранения и засолки, рыжиков, груздей, опят, сыроежек и маслят. Громыхали бочки, на дороге кочки. Шла сестра к малышке в гости. Принесла гостинцы гости. Петушок леденцовый, пряничек крученый, пирожок, ватрушку, шанишку и сушку. У нашего Гришеньки под окошком вишенки, у Семена в саду клены, у Алены дуб зеленый. У Карины куст малины, у Арины две рябины, а у Вани на плетень вьется-вьется зелен хмель. У тропинки у тропы за ночь выросли грибы, под осиновик сосинку, под березовик с березку, а опенок как бочонок, а маслята как ребята. Не плачь, не плачь, куплю калач. Ни хныч, ни ной, куплю другой. Слезы утри, дам тебе три. Жили-были три цыпленка. Як, як-цедрак, як-цедрак-цедрони. Жили-были три цып-цыпки. Цыпа-цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа, лям-пампони. Вот женился, як на цыпе, як-цедрак на цыпе-дрыпе, як-цедрак-цедрони на цыпе-дрыпе, лям-пампони. Родилось у них по сыну. У яка с цыпой шах, у як-цедрака с цыпой-дрыпой шах-шарах. У як-цедрак-цедрони с цыпой-дрыпой лимпампони шах-шарах-шарони. Жили-были три японца. Як, як-цендрак, як-цендрак-каликастроли. Жили-были три японки. Цыпа, цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа лимпамполи. И были у них дети. У яка с цыпой шах. У як-цендрака с цыпа-дрыпой шах-шарах. У як-цендрак каликастроли, сципа-дрыпа-лимпамполи, шак-шарак-шарони.